В каникулы всегда случаются неожиданности. Сережка вдруг встретил на катке девочку. Никакой особенной неожиданности в этом, конечно, нет. На всех катках все люди встречают девочек, потому что девочек, как и мальчиков, на каждом катке много. Но у девочки, которую встретил Сережа, была одна особенность. У нее в волосах была золотая лента. Девочка ловко, как настоящая фигуристка, кружилась на одном коньке. Правда, на девчонках довольно часто бывают разные ленты, да и на одном коньке кружиться умеют многие, особенно те, кто занимается в секции фигурного катания. Но то обыкновенные девочки, а это была необыкновенной. Сережа понял это еще тогда, когда они с барабанщиком встретили Таню на улице, и она несла утюг и была задумчивой. А теперь, увидев ее на катке, веселой и румяной, Сережка убедился в этом окончательно. Ему хотелось что-нибудь сказать Тане, но он не знал что, и спросил: «Ты завтра придешь на каток?» «Нет», — сказала Таня, — «я занимаюсь в математическом кружке, и завтра у нас занятие». «Так», — сказал Сережка. А больше он ничего не сказал. Что тут скажешь, если самая необыкновенная девочка на свете оказалась математиком? И ясно, что дружить с ним она не захочет, ведь двойка, зарытая в снег, все равно двойка. Пусть про нее никто не знает, она все равно есть, и от нее могут произойти самые разные неприятности. Он ушел с катка хмурый и молчаливый. Он даже не сказал Тане «до свидания». Сережа шел, глубоко засунув руки в карманы пальто. От этого плечи его сутулились, и каждому встречному было понятно, что человеку в жизни не повезло. А когда человеку плохо, он идет к друзьям. И Сережа очутился перед дверью барабанщика. Барабанщик сидел на полу и чистил зубным порошком медные части своего старого барабана. «Чтобы блестело», — объяснил он. «А ты чего такой мрачный?» Сережка махнул рукой так безнадежно, что стало ясно. Проблема неразрешима ни простым путем, ни волшебным. «Сейчас дочищу барабан и пойдем с тобой в один дом. Ты на катке сегодня был?» «Был», — вздохнул Сережа. «Лучше бы не ходил». «Что, лед плохой?» Если бы Сережка внимательнее посмотрел на барабанщика, он заметил бы. Его друг что-то замышляет и что-то скрывает. Уж больно простодушное было у старого барабанщика выражение лица. Слишком простодушное. Но Сережа, занятый своими заботами, ничего не заметил. Барабанщик отряхнул с барабана остатки мела и стал надевать пальто. На улице Сережка хмуро молчал, а барабанщик, будто не замечал этого, он насвистывал веселую песенку. Сереже это показалось обидным. «Друг» называется. Легкомысленные песенки свищет. Как будто все в порядке. Сережа заворчал. «Когда дети свистят на улице, им делают замечания. Нервы треплют. Неприлично, то да сё. А взрослым им все можно. Хочешь свисти, хочешь на голове ходи. Им никто ничего не скажет». Барабанщик только усмехнулся не то Сережиным словам, не то своим мыслям и продолжал насвистывать. У магазина незнакомая старушка остановилась, возмущенно подняла брови домиком и сказала: «Совести нет, и стыда тоже нет. Ладно бы молоденький, а то старый человек. И нате, пожалуйте, на улице свист поднял». Барабанщик ничего не ответил, а Сережке от чего-то стало легче. «Нет, не только детям не сладко живется». «Вот мы и пришли», — сказал барабанщик. Это был хорошо знакомый Сережке дом. Здесь, на третьем этаже, жил его бывший лучший друг Валерка, с которым он поссорился перед самыми каникулами. «Не пойду», — насупился Сережка. «Мы с ним в ссоре». «Ну и что?» — удивился барабанщик. «Все равно же придется мириться. Не будете же вы всю жизнь в ссоре, до старости». Сережка представил себе, как они с Валеркой, два седых старикана, ссорятся и тузят друг дружку, и ему стало смешно. «Не, до старости нельзя. Что, мы ненормальные? Тогда иди и не спорь. Так устроен мир. Чтобы помириться, кто-то к кому-то должен прийти». «А почему я к нему, а не он ко мне?» «А потому что он может задать тот же вопрос. И так без конца. До самой старости». Напоминание про старость заставило Сережку прекратить спор. А барабанщик добавил: «Когда вы поругаетесь и подеретесь в следующий раз, Валерка придет к тебе мириться. А потом опять ты к нему. Устраивает тебя такой порядок?» «Устраивает», — вздохнул Сережка и стал вслед за барабанщиком подниматься по лестнице. Они вошли в комнату, где жил Валерка. Человек добрый, но вспыльчивый и дрочливый. Голова у Валерки была похожа на дыню. но не на дыню, вытянутую кверху, а на дыню, лежащую на боку. Из-за этого Валерке было трудно подобрать в магазине шапку. Валерка был занят серьезным делом. Он чинил будильник. На диване была расстелена газета, а на ней лежали большие и маленькие винтики, колесики, пружинки. «Вы в часах не разбираетесь?» — спросил Валерка барабанщика. На сережку он даже не взглянул, как и полагается, когда люди в ссоре. «Нет, к сожалению, в часах я не разбираюсь. Да к тому же меня ждет неотложное дело. Я пошел». Мальчишки стояли друг против друга. Валерка сказал: «Колесики лишние в будильник не умещаются. Прямо всю голову сломал». И эти слова следовало понимать так: «Я на тебя давно уже не сержусь и даже забыл, из-за чего мы подрались». «Они всегда остаются лишние», — успокоил Сережка. «Это означало: я тоже был дурак, что с тобой подрался. А теперь мы помирились, и я рад». Люди часто говорят про одно, а думают совсем про другое. «Завтра пойдешь на каток?» — спросил Сережа. «Пойду». И это означало, что мир восстановлен. «Как бы мне этот проклятый будильник починить? Еще утром ходил нормально, звонил, как всегда, в 7. А как я стал его чинить, он взял и сломался». «Бракованный, наверное», — посочувствовал Сережка. «Но ничего, не горюй, сейчас починим. Инфекция, дезинфекция». И сразу же на столе у Валерки затикал целехонький будильник. Он блестел и вид имел такой, как будто не его колесики и пружинки только что лежали беспомощно на газете. «Вот это да!» — восхищенно крикнул Валерка. «Знаешь что? А давай я его снова починю, то есть развенчу. А ты опять так, раз — и готово, а?» «Ладно, только в другой раз. Мне еще в рыбный магазин сейчас надо. Пошли со мной». «Пойдем. За рыбой так за рыбой. Все равно каникулы». И Валерка натянул на свою необыкновенную голову вязаную лыжную шапку. В магазине было много народу, но Сережка не ворчал. Вдвоем даже скучное дело кажется не таким скучным. Можно и в очереди постоять. Подходя к своему дому, Сережа увидел человека в черной стеганой куртке. Куртка была как будто знакомая, а сам человек очень даже знакомый. Такой знакомый, что Сережка не смог сразу его окликнуть, а стоял и смотрел. И человек смотрел. Только не на Сережку, а на окна Сережкиной квартиры. Задрал голову и смотрел долго. Это был Сережкин отец. В руке у него был чемодан. Он обернулся и увидел Сережку. «Ты вырос», — сказал отец. А больше он ничего не сказал. Они вошли в дом вместе, поставили чемодан в угол и стали ждать маму. Сережка ни о чем не спрашивал. Если человек смотрит на окна, а в руке у него чемодан, значит, он вернулся. Сережка только спросил: «Пап, а что значит потерять крылья?» Отец посмотрел на него задумчиво, потом опять сказал: «Ты здорово вырос. А с крыльями я тогда напутал. Их нельзя потерять, если очень не хочешь. Я их где-то тут забыл. Но они найдутся». Сережка что-то понял, а что-то не понял. Нельзя же понять все в один вечер. «Давай накроем стол к маминому приходу», — предложил отец. «Автомото!» — крикнул Сережка, и на столе появилась ваза с яблоками. «Силен!» — захохотал отец. Давно уже в этой комнате никто так громко и раскатисто не смеялся. Потом отец о чем-то задумался и крикнул: «Квинтерминтер!» Он ведь тоже был волшебником. На скатерть въехало блюдо с горячими пельменями и банка сметаны. «Синус, косинус!» — не унимался Сережка, и откуда-то вкатился пыхтя кипящий чайник.